посадка на Москву. Не волноваться мне нельзя. Мы набираем высоту, и где-то там мои друзья. Лети, лети мой самолет навстречу радости моей. Задачу выполни, пилот, к ней унеси меня скорей. Москва, привет, тебе всегда 17 лет. Ты новой жизни ураган, любви и счастья океан. Москва моя, мои подруги и друзья, бокал вина поднять пора, и наше дружное ура! Лети, лети, мой самолет.